Нет, она явно не была создана для интриг. И сейчас у бедной девушки голова шла кругом от информации, которую она только что получила от отца. Но Магда надеялась, что хотя бы он сам отдает себе отчет в том, что вознамерился предпринять. Она была решительно против союза с Малосаром, пока не заглянула отцу в глаза. В них светилась надежда, маленькая искорка той безудержной энергии, которую он обладал когда-то, благодаря чему ей всегда было так приятно находиться в его компании. По крайней мере, теперь у него появилось дело. Он хотел действовать, а не беспомощно сидеть в коляске и наблюдать, как вокруг действуют другие. Он страстно желал быть полезным своему народу, или хотя бы одной живой душе на этом свете. Нельзя было лишать его этой надежды. Подходя к гостинице, Магда почувствовала, как холод и враждебность замка на глазах оставляют ее. Она обошла вокруг дома, надеясь найти Глена. Возможно, он загорает сейчас под утренним солнцем, где-нибудь неподалеку. Но его не было видно ни на улице, ни в столовой. Тогда Магда поднялась наверх и остановилась возле его комнаты, прислушиваясь к звукам за дверью. Но внутри было тихо. Однако девушка знала, что Глен встает рано. Скорее всего, он лежит сейчас и читает. Она уже протянула руку, чтобы постучаться, но потом передумала. Лучше встретить его как бы случайно, где-нибудь в гостинице или рядом, чем так нахально заявляться к нему прямо в номер. Чего доброго, он еще подумает, что она бегает за мужчинами. Вернувшись к себе, Магда сразу же услышала жалобный писк птенцов и подошла к окну, чтобы проверить гнездо. Она хорошо видела, как тянутся вверх их тонкие шейки в ожидании корма. Но матери птички нигде поблизости не было. Магде захотелось, чтобы она поскорее прилетела к ним. Уж слишком громко они пищали, требуя своей доли. Она взяла в руки мандолину, но, сыграв несколько куплетов медленной цыганской песни, отложила инструмент в сторону. Магда нервничала, и писк птенцов все сильнее раздражал ее. Посидев немного в задумчивости, она вдруг почувствовала прилив решимости, встала и вышла в коридор. Дважды постучав в дверь Глена, девушка вновь прислушалась, но из комнаты по-прежнему не доносилось ни звука, никаких признаков жизни. Немного поколебавшись, она оттолкнула дверь рукой, и та широко распахнулась. «Глен!» – позвала Магда. «Никого». Комната была как две капли воды, похожа на ее собственную. Магда хорошо знала эту гостиницу. Именно в этом номере она останавливалась в прошлый раз, когда они с отцом приезжали на перевал. Но что-то неуловимо другое было сейчас в обстановке, чего раньше Магда не замечала. Она внимательно оглядела стены и, наконец, поняла, в чем дело. Над тумбочкой должно было висеть большое зеркало, а сейчас его зачем-то сняли. Вместо него на пожелтевшей выгоревшей штукатурке обозначился большой светлый прямоугольник. Очевидно, зеркало случайно разбили уже после ее отъезда и до сих пор не успели заменить на новое. Магда шагнула внутрь комнаты и медленно обошла ее. «Он здесь, он живет. А это кровать, на которой он спит». Магда почувствовала странное возбуждение и спросила себя, что она скажет, если Глен внезапно вернется и застанет ее одну в своей комнате. Как она будет оправдываться? «Никак. Так что лучше всего побыстрее уйти отсюда». Но, повернувшись к выходу, она вдруг заметила, что дверца шкафа слегка приоткрыта. Внутри лежал какой-то сверкающий предмет. Конечно, она рисковала. Но что изменится, если она только одним глазком заглянет туда? Подойдя ближе, Магда решительно распахнула створку. Зеркало, которое, несомненно, должно было висеть на стене, лежало почему-то в шкафу. Зачем Глену понадобилось снимать его? Но, может быть, он вовсе его и не снимал? Может быть, оно само свалилось оттуда, а Юлью не успел еще вбить новые гвозди, чтобы повесить его обратно. Кроме зеркала, в шкафу хранилась одежда Глена и кое-что еще. В самом дальнем углу она увидела непонятный длинный футляр, почти в человеческий рост. Сгорая от любопытства, Магда встала на колени и осторожно потрогала кожу футляра. Она оказалась сморщенной и очень грубой, будто ее изрядно потрепало время, или футляр совсем не берегли, и от этого он успел до срока испортиться. Магда не могла даже представить себе, для какого предмета он может быть предназначен. Она оглянулась. В комнате по-прежнему было пусто. Входную дверь она на всякий случай оставила приоткрытой. Но в коридоре тоже никого пока не было. Магда подумала, что успеет сделать все очень быстро. Ей понадобится всего пару секунд, чтобы расстегнуть футляр, заглянуть вовнутрь, снова закрыть его и исчезнуть из комнаты. Теперь она просто обязана была узнать, что там лежит. Чувствуя себя любопытной первоклассницей, которая нашла в доме тайник, куда ей не позволяли заглядывать, Магда протянула руку к медным застежкам и ловко открыла их. Металл заскрипел, будто в замочке попал песок. Затем девушка одним движением распахнула футляр, при этом петли также противно скрипнули. Поначалу она не могла сообразить, что за предмет предстал перед ее глазами. Он излучал холодный голубоватый блеск и был сделан из чего-то наподобие стали. Хотя Магда не могла точно сказать, что это за металл. Сам предмет имел форму удлиненного клина, сильно заостренного на конце. Боковые его кромки были сплющены и заточены. Он напоминал чем-то меч. Ну, конечно же, это и был меч. Или палаш. Только у меча этого отсутствовала рукоятка. А тупой конец с почти прямыми углами имел длинный четырехгранный выступ. И было ясно, что как раз этим шипом он и должен вставляться в гнездо Эфеса. И если соединить его с рукоятью, то получится очень мощное и грозное оружие. Внимание Магды привлекли знаки, выгравированные на мече. Они были не просто нарисованы, а именно вырезаны в голубоватом металле. Девушка провела пальцем по замысловатым углублениям и почувствовала все извилины этих таинственных знаков. Они были похожи на руны, но таких ей прежде видеть не приходилось. Магда неплохо была знакома с древнегерманскими и скандинавскими рунами. Ей попадались даже символы начала третьего века. Но эти были, видимо, еще старше. И намного. От них так и веяло стариной. И девушка удивилась. Кто же и когда мог выковать этот меч? И в этот момент дверь в комнату громко хлопнула. «Ну что, вы нашли то, что искали?» Магда испуганно отскочила в сторону, и крышка футляра захлопнулась, закрыв страшное оружие. Девушка повернулась к вошедшему Глену. Сердце ее бешено колотилось, она была до смерти перепугана. И еще ее мучили угрызения совести. «Глен, дело в том, что я...» Глен негодовал. «Я думал, вам можно доверять. Что вы надеялись отыскать здесь?» «Ничего, я пришла, чтобы повидаться с вами». Она не могла понять, что его так рассердило. Да, ему может быть неприятно, что она без спроса зашла в его комнату. Но не до такой же степени. Неужели вы решили, что я спрятался в этом шкафу? Ну, конечно, нет. Я... А зачем я все это объясняю? Подумала вдруг она. Любая моя отговорка покажется сейчас глупой и неуместной. Разумеется, ей не следовало сюда приходить. И вот она стоит теперь перед ним в полной растерянности. Не зная, куда девать глаза от стыда. Застигнутая врасплох... пойманная на месте преступления. И потом, почему он так злится? Магда сама уже начинала сердиться на него и решила дать достойный отпор. «Мне захотелось узнать о вас побольше. Я пришла к вам, чтобы поговорить. Мне нравится разговаривать с вами. Но я практически ничего о вас не знаю». Тут она решительно замотала головой. «Нет, разумеется, больше этого не повторится». Она шагнула вперед, твердо намереваясь уйти, раз уж ему так не терпится побыть наедине с собой. Но до двери Магда все-таки не дошла. Когда она проходила мимо хозяина комнаты, тот неожиданно схватил ее за руку. Не сильно, но она поняла, что Глен не собирается так просто отпустить ее, и остановилась. Потом он осторожно повернул девушку лицом к себе, и их глаза встретились. «Магда». Начал он и замолчал, притянув ее еще ближе, и вдруг прижался губами к ее пылающему лицу. Магда почувствовала, что хочет оказать ему сопротивление, крепко сжать кулаки и оттолкнуть его прочь. Но это был лишь слабый, застарелый рефлекс, и он тут же погас, не успев притвориться в действие. В тот же миг ее разум и тело обожгло ослепительным огнем страсти, и она нежно обхватила его шею, еще сильнее прижимаясь к могучим мускулам его груди. Позабыв обо всем на свете и утопая в этой сладкой истоме, Магда доверчиво расслабила губы и закрыла глаза. Язык Глена проник ей в рот, и она удивилась такой смелости. Еще никто не целовал ее так, и тут же Магда содрогнулась в приливе сказочного блаженства. Руки Глена ласкали ее, нежно гладили через одежду спину и ягодицы, то и дело переходя к напряженной груди. И где бы они ни коснулись ее тела, оставалось приятное возбуждающее тепло.